А? Итак, друзья, меня зовут Вадим Open Йога. Я преподаю йогу. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета. Русскоязычная версия сайта по адресу openyogaclass.com. Господи, что я несу? openyoga.ru. Вот. Кроме того, есть у нас бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где можно самостоятельно, систематично, от простого к сложному, изучать теорию и практику йоги для себя лично. Ну, а если в дальнейшем кто-то из вас пожелает стать преподавателем-инструктором йоги, то там также есть и об этом информация. Значит, это у нас серия лекций про религии Востока, про религии Индии. Много мы уже чего сказали. Сегодня еще также мы поговорим. Как только накопится достаточно большое количество вопросов по предыдущим лекциям, мы проведем ответы на них. А на этой лекции я хочу немножко уйти в сторону в анализе религии Востока. И, в общем-то, дать вам кое-какую такую ценную информацию уже для самостоятельного изучения этого вопроса. Дело в том, что, по сути дела, мы все с вами изучаем йогу также, занимаемся йогой, и всегда интересно бывает узнать, откуда йога так широко распространилась на Западе. Кто, когда и как принес ее с Востока, с Индии. И если вы начнете изучать этот вопрос, то очень скоро вы натолкнетесь на ряд имен, которые вы, безусловно, как каждый интеллигентный культурный человек, должны знать. Во-первых, это имя Свами Вивекананды, а во-вторых, это имя Шри Рамакришны. То есть такие это индуобразные имена для человека неискушенного, они ровным счетом ни о чем не говорят. Ну, подобно тому, как, я не знаю, там, Иванов, Петров, Сидоров для иностранцев. Но если же вы начнете изучать йогу, если же вы начнете изучать в том числе и в дальнейшем, как йога связана, ну, так сказать, и относится к религиям, то вам не обойти эти два имени. Это ключевые два имя. Собственно говоря, в некотором смысле с этих двух имен современная йога, которая столь известна и популярна на Западе, в Соединенных Штатах, она, в общем-то, и началась. Я скажу несколько слов о предыстории. Итак, с вами Вивекананда в конце 19 века впервые посетил западный мир, Америку. И самое первое место, куда он, в общем-то, попал, куда он прибыл, это был мировой, так называемый мировой парламент религий. Американцы, люди такие с юмором, с размахом, решили провести мировой парламент религий. Мероприятие, которое, собственно, до этого никому особо в голову не приходило проводить. То есть взять представителей всех мировых религий, там, конфессий, более или менее крупных, пригласить в одно место, и пускай они выступят. Ну, знаете, это надо быть, обладать наивностью американцев, чтобы пытаться делать такие мероприятия. То есть это мероприятие, вообще говоря, по умолчанию изначально должно было быть провальным. Собственно, оно отчасти им и стало провальным, если бы на нем не появился с вами Вивекананда, который буквально взорвал этот мировой конгресс религии и... То есть вдохнул в него жизнь, и он вошел в историю. Действительно, знаете, по умолчанию каждая религия считает себя истинно верной, а всех других религий, ну, в лучшем случае, ну, как бы относятся как к недоумкам. То есть вот такое по умолчанию отношение, что моя религия самая лучшая, а у соседа там или в другой стране, у другого народа, ну что ж, да, ну они, ну такие вот, ну обидел их, что называется, Господь Бог мозгами, да, ну вот, вот поэтому у них и есть то, что есть. То есть это вот, это самое лучшее, кстати сказать, такое снисходительное свысока отношение. Гораздо хуже, когда объявляют какие-то священные войны или вообще впрямую объявляют ту или иную религию ложной, так сказать, или завуалированной силой зла. Вот, поэтому странно вообще, вот даже сейчас я думаю, странно вообще, на что рассчитывали организаторы этого конгресса. Просто в силу обстоятельств, я достаточно давно преподаю йогу, ну, в том числе я примерно знаю, что здесь, вот, скажем, творилось в России на протяжении достаточно большого периода времени. Время от времени меня раньше приглашали на всякого рода конгрессы йоги. Они с известной периодичностью, кто-то их пытается сделать. И я по молодости лет, по наивности души, еще раньше, это десятилетия, я уже забыл, сколько лет назад, я просто сейчас вообще даже такие мероприятия в принципе не посещаю. Стараюсь, во всяком случае, за редким исключением. А вот, и был такой конгресс, значит, этих самых представителей йоги, разных школ йоги, тех, которые и сейчас на слуху, тех, которые до наших дней направления не дожили. Ну, там, знаете, йога тоже такой динамичный процесс. Вот, ну, собрались мы, вроде все чинно, йоги. Правда, тоже клоунада. Я пришел, как обычно, а кто-то пришел в тюрбане, ну, наши люди, да, в халате, знаете, как этот самый старик Хоттабыч. Вот, в общем, ну, начиналось все прилично, а потом вдруг слово за слово. Знаете, так вот, вот как начинается спор, скандал, тот что-то сказал, тот ему как-то невежливо ответил, и пошло-поехало, и этот форум йогов превратился в такую свару, друг друга ругающихся, значит, этих, ага, у вас неправильная йога, вы там такую-то позу, значит, не так делаете, другой... А вы неправильно эту позу назвали. И, а потом начало доходить до личности. Я не буду сейчас называть, так сказать, некоторых, так сказать, людей, потому что они достаточно на слуху, что вот там вот Ляпкин-Тяпкин преподает йогу, а вы знаете, что у него все залы в подвале. Все так, даже никто не понял, ну и что он преподает в подвале. Да он демоническая сущность, потому что он под землей йогу преподает, а наша солнечная йога, значит, должна быть, ну, в общем, вот, а начиналось все очень прилично, друзья, и все производили впечатление вменяемости и адекватности. Вот, так вот, можете себе представить, в нашей, собственно говоря, некогда коммунистической, атеистической стране, где, собственно, вообще йоги не было. И вот за какое-то короткое время наплодилось огромное количество самых направлений йоги. Все-таки люди так, ну, как, достаточно узкая такая. И они не могут усесться за один стол. Можете себе представить, что должно начинаться, когда собираются представители разных религий. Там все гораздо серьезнее. Там задействованы гораздо большие силы, деньги, власть, политика и так далее. Там уже идет игра по-крупному. Вот, и тем интереснее, что, да, и когда началось это выступление этого мирового конгресса религий, как вот мы можем сейчас судить по, значит, мемуаров, кстати, оставлено достаточно много, все начиналось, как вот на этом сборище йогов, все благообразно, чинно, но скучно, никак. И, собственно, могло перерасти в откровенную конфронтацию, ну, в лучшем случае никак, до тех пор, пока не появился на сцене с вами Вивекананда. Его никто не знал, он, кстати, на этом же конгрессе были представители, в общем, такие как бы официальные от Индии, представляющие там, я не знаю, честно говоря, что они там представляли. Так вот, буквально Вивекананда произнес одну речь, и буквально взорвал зал. Это затем подхватили средства массовой информации, ну, на тот момент это в основном, вы понимаете, были газеты. Он буквально в несколько дней стал всемирно известным. А почему? Потому что он впервые дал взгляд на религии не с позиции конфронтации, а с позиции того, что каждая религия, она истинна в своем изначальном, как бы, проявлении. А все разногласия уже начинаются у последователей, которые отходят от первотолчка и начинают придумывать какие-то свои правила. Причем эти правила, они очень важны и полезны для того, чтобы так сказать, помочь людям как бы приблизиться к истине в той или иной стране или в то или иное время. Но они абсолютно непереносимы из одной страны в другую или там при изменении времени. Вот, и, собственно говоря, это была идея, которую провозгласил Вивекананда. Это была основная идея его учителя. А учителя его звали Шри Рамакришна. Значит, Шри Рамакришна это вообще таинственная личность. То есть личность, о которой, которую очень трудно понять. Ну, начнем с того, что он половина из своих, что-то там в районе 60 лет он прожил лет жизни, как утверждается, провел в высшем состоянии самадхи. То есть, вот то высшее состояние, которым призывают достигать, в общем-то, фактически все системы самопознания, в Индии их много. Ну, известно только основных, там, 6 ортодоксальных систем Индии, куда, собственно, входит и йога. Не говоря уже о религиозных каких-то там или полурелигиозных моментах, и вот представьте себе человека, который реализовал самую высочайшую способность йога ставить под контроль буквально все, в том числе и свои самадхи, свои высшие сверхсознательные состояния. То есть он по своему желанию мог выходить в эти сверхэкстатические состояния, в терминах кундалини-йоги пробуждать энергию кундалини, в терминах, может быть, йога-сутр по Патанджали, это достигает состояния читта-вритти-ниродха, то есть прекращение модификации сознания, изменения мысли форм на поверхности будхи. И так можно перечислить. Можете себе представить это? Степень этого человека. И более того, то есть начинал он фактически без учителя. У него не было учителя, но у него было страстное желание самопознания и познания Вселенной. То есть это чисто была йоговская мотивация. Он ничего не знал, он фактически не серьезно не относился ни к одной религии. Чисто исторически он был сам он был из касты брахманов, и наследной профессией было у касты брахманов это быть священнослужителями в тех или иных храмах. Но это, знаете, это была такая, передающаяся из поколения профессия. То есть есть храмы, их кто-то строит, в этих храмах должны какие-то там обряды вестись. И вот из поколения в поколение есть люди, которые это якобы умеют делать и делают. И вот он был таким из жрецов, поэтому, собственно говоря, он и продолжал это все делать, но он очень с большим сомнением относился к тому, что он делает. Более того, он попал жрецом в храм богини Кали. Это такая вообще достаточно грозная ипостась матери мира. И он все думал, господи, вот ходят люди, там поклоняются, а есть ли что-то за этим изображением, или это пустой идол? И вся, никакой религии нет. И он настолько сильно был погружен вот в это исследование, что, как утверждают уже его последователи, понятно, остались какие-то воспоминания, что он переоткрыл религию. То есть, вот подобно тому, как в древние времена кому-то там открывалось высшее, как утверждается, Рамакришна вот таким образом сам в течение одной жизни прошел от состояния нигилизма, даже не то, что нигилизм, он ни во что не верил, потому что, считал, что это суеверие. Даже известен такой эпизод из его детства. Он был маленький, и родители, чтобы заставить его, повиноваться, решили его напугать. Сказали там, я не помню там дословно, в плане того, что типа иди спать, а то там в соседней комнате там какой-то монстр притаился или что-то в этом роде. В индийском исполнении. Вот, что обычно от ребенка ожидается, да? Что, быстрее там к маме под крылышко куда-нибудь там под одеяло запрячется и заснет, да? А его реакция была прямо противоположная. Он, там чудовище находится в темной комнате. И пошел туда, маленький ребенок пошел в темную комнату смотреть, какое же там все-таки чудовище притаилось. Вот можете себе понять, да, вот мотивация, внутренний импульс человека, который идет вот таким путем самопознания. Он не бежит от страха, он не прячется от вопросов, он не позволяет догмам проникнуть в него, он идет и проверяет. Вот. Так вот, таким образом, аналогичным же образом, как утверждается, ему открылось совершенно без учителей. Вот это вот тоже еще одна из самых парадоксальных вещей для Индии. Вообще исторически, с ведических времен считается, что роль учителя неоценима. И в дальнейшем сам Вивекананда о своем учителе Рамакришне именно так говорил, что я обязан ему всем. Вот. А Рамакришна в этом отношении как бы шел без учителя, как бы давая всем на тот момент индусам также вот этот вот импульс, что да, да, традиция считает, что нужен учитель, безусловно он нужен, куда же без него, да, но если нет учителя, ничего не жди, а иди сам, вот, и потом учитель появится. И действительно в жизни Рамакришны потом появились двое учителей, первая была учительница, которая научила его достаточно таким тоже, ну, в общем, труднопонимаемым в Индии разделом там, и религиозно-философским. Я не буду сейчас останавливаться на подробностях. Затем у него был учитель, который научил его высшим абстрактным религиям Индии. Но, как бы, самый главный трудный путь он проделал самостоятельно. А здесь ему все-таки, ему просто помогали оформить все то, что он уже, знаете, он уже нашел алмаз, а в дальнейшем ему просто помогли его учителя сделать из него бриллиант. Вот. И, то есть, и Рамакришна мог по своему усмотрению общаться с Высшим. Общаться, ну как бы в религиях сказали, с Господом Богом напрямую. И, собственно, он настолько в это погрузился, что потом его, у него осталась одна мотивация в жизни. Во-первых, он мог умереть в любую секунду, точнее, это нельзя назвать умереть, он мог просто сбросить свое тело и стать, и достичь высшего состояния просветления, опять же, как говорит об этом в том числе и йога, когда человек больше не рождается на земле, просто ему здесь делать нечего. Но он оставил свое тело жить только лишь для одной цели. Что, ну, пускай тело само проживет, сколько надо прожить, а потом, ну, когда время наступит, умирать, само и умрет. А я за это время помогу, значит, передать эту истину как можно большему количеству своих учеников. Ну, и вот как раз одним из этих учеников был Вивекананда, который попал в этот конгресс религий, произвел колоссальный взрыв, и после себя, что самое ценное для нас с вами, так как мы с вами интересуемся йогой, фактически впервые на систематическом уровне последовательно начал излагать доктрины йоги. Известны до сих пор его труды, найдите обязательно книжки, обязательно прочитайте труды Вивекананды, такие как Раджа-йога, такие как Бхакти-йога, Карма-йога, что там, Джнана-йога, есть его комментарии на Йога-сутру Патанджали блестящие, есть вообще у него очень много работ. Причем часть работ, как утверждается, до сих пор не переведена и не опубликована. Значит, ну давайте, раз уж речь зашла о книжках, о первоисточниках, значит, все, что касается жизни Рамакришны и Вивекананды, найдите такого автора, он европейский автор, зовут его, звали точнее, он умер, понятно, Рамен Ролан. Он написал книгу «Жизнь Рамакришны» и «Жизнь Вивекананды». Чудеснейшие книги, блестящим языком написаны. Читать их одно удовольствие. Они лишены вот этой, знаете, индуистской слюнявости. Потому что, ну что там греха таить? В Индии немножко, даже свои, они, в Индии они недооценивают ни Вивекананду, ни Рамакришну. То есть, не, ну, по разным причинам и... Не хочу на этом сейчас останавливаться. Так вот, Ромен Ролан написал книгу, другие авторы писали также про Рамакришну. Мне попадалось книг 5 или 6, на перевод на, русский, на русском языке, все они были достаточно интересны. Известна также книга, называется «Евангелие Рамакришны». Но Евангелие не в плане религиозного, а в плане сборника учений. Сам он, понятно, ничего не писал. Он рассказывал притчи, эти притчи собирались учениками, записывались и... значит, вот далее публиковались. Значит, ну и наконец, вот в интернете найдите, я нашел блестящие лекции, значит, Ростислава Борисовича Рыбакова. Это очень известная личность. Я просто в интернете случайно наткнулся, наберите, он дает просто потрясающие лекции, причем некоторые вещи рассказывает, которые, допустим, я вот услышал впервые от него. Лекции, их не так много, но они стоят того. Еще раз, Ростислав Борисович Рыбаков. Очень известная личность. Дай бог ему здоровья, если он здоров. Значит, так вот, вернемся мы. Так вот, какая ситуация произошла с Рамакришной? В дальнейшем он начал задавать себе вопросы. Ну, ладно, хорошо, если я решил, как бы так сказать, переоткрыть религию, и у меня это получилось, то интересно, а как же с остальными религиями, которые в Индии? А в Индии, как мы уже с вами говорили неоднократно, там гигантский набор, там целый супермаркет такой духовный, на все запросы, на все, как сказать, движения души вы обязательно что-нибудь найдете, обязательно. Плюс там еще достаточно большой процент мусульман. Индия в свое время была завоевана мусульманами, и поэтому ислам там достаточно широко представлены, это неудивительно, так как, собственно говоря, достаточно большая часть населения Индии были люди вне каст и фактически выброшены с духовного или такого религиозного уровня. А в этом отношении, конечно, ислам очень демократическая на тот момент была религия, там, в общем-то, не признавалось деление людей по кастам, поэтому она была, в общем-то, она популярна до сих пор в Индии. Да, так вот, Рамакришна решил узнать, а как ислам, а как христианство, понятно, миссионеры, там их было полным-полно, потому что Индия была колонией Великобритании, и, в общем-то, своим долгом Великобритания считала посылать туда своих, значит, этих самых священников, дабы обратить в свою религию индусов. И... На самом деле, Индия в момент Рамакришны Вивекананды, например, лично мне очень сильно напоминает все то, что творится сейчас в России. Вот буквально один в один. Вот смотрите, параллели. Что в Индии, как бы, эта страна, в общем-то, проиграла, ее захватили англичане, превратили в колонию. Что мы сейчас, бывшая СССР, фактически банановая республика, фактически жалкий придаток сырьевой Запад. Ну, посмотрите, что там с рублем творится. То есть он не от вас с вами зависит, а от нефти зависит. Да. Не от политика, не от президента, не от парламента, не от того, как вы работаете или как вы бездельничаете, вообще непонятно, от чего зависит. Вот аналогичная ситуация была в Индии. Внутренняя жизнь зависела целиком от Великобритании, а от... От самой же, ну никак не зависит. Потом, это пренебрежение к наследию. К наследию. Ну то есть приезжали западные миссионеры, приезжали западные люди, они несли с собой цивилизацию, науку, прогресс, технологии, ну и под это дело и религии, и создавалось впечатление, что да, ну почему так вот западный мир хорошо живет, а у них такая прекрасная протестантистская или там католическая религия, поэтому так они, в общем-то, хорошо живут. Аналогичная ситуация у нас сейчас с вами. То есть коммунизм рухнул. В этот вакуум сейчас мы начинаем молиться на капитализм и считать, что да, вот самое главное, значит, скопировать у них, то есть надо от всего своего отказаться, надо копировать все западное. Уж про религии я вообще молчу, это вообще больная тема, так как на Руси, по-моему, только была единственная, знаете, такая национальная игра, это отказываться от предыдущих верований. То есть вот сейчас пришли, сейчас вот мы там исконно, значит, наша вера. А все, что было при коммунистах, это все плохо. коммунисты говорили, вот, только при нас люди начали жить, а до этого проклятый царизм с проклятыми религиями, да? Дальше смотрим там. Вот, только сейчас, значит, вот, значит, наша религия, а вот эти вот старообрядцы, они вообще всех в тупик вели. Значит, старообрядцы. Вот, только лишь как этот Владимир Красносолнышко крестил Русь, здесь жизнь начинаю. А до этого вообще варвары, людоеды были. Значит, самое интересное дальше начинается, правда, об этом очень мало исторических данных. Оказывается, до крещения Руси еще было несколько вот таких волн. Там какие-то скандинавские верования сюда приходили, там еще какие-то. И одна и та же была идея. Отказаться от старого и провозгласить что-то новое, утащив его там откуда-нибудь с запада. Вот аналогичная ситуация была в Индии в тот момент. То есть объективно, ну как бы, и самое обидное, что, ну как бы, молодежь в это начинала верить, что действительно мы никто, зовут нас никак. И только лишь действительно с появлением Вивекананды, то есть они стали интересоваться, что у них есть наследие вед, у них есть наследие йоги. Йоги, высочайшая система, да? И это в дальнейшем, в общем-то, так постепенно позволило им обрести самоосознание как нации. Потом пришел Махатма Ганди, и фактически Индия обрела независимость. И сейчас достаточно крупная страна, правда, с чудовищными проблемами, друзья. Проблемы Индии и экономические, и политические, и социальные, просто чудовищные. Мне иногда кажется, что вот Россия благословенная страна. Уж во всяком случае у нас нет того, что там есть. Потому что иногда слышу, вот как плохо, я в России родился, хочу родиться в Индии. С самого раннего детства я бы изучал йогу. Какой бы ты йогу там изучал? Меня близко не подпустили бы, да? В зависимости от касты. Но вернемся мы. Итак, Рамакришна решил попробовать. Ну, если мне открылось через вот мой путь. А вдруг то же самое через ту или иную религию? И он целенаправленно стал общаться с представителями разных религий и вести тот образ жизни, который предписывает традиция. То есть, вот, допустим, в индуизме это какие-то там обряды индуизма. Потом, когда вот он начал заниматься исламом, он начал строго вести жизнь, как бы, как предписанную Кораном. Значит, когда христианством он, значит, стал исследовать, он строго вел образ жизни. Причем очень интересные, может быть даже особенно ценные его собственные воспоминания о том, как вот он проходил по этим религиям. Он писал, что вот до этого я поклонялся богине матери Кали. И она была для меня все. А все остальные религии, они какие-то были чуждые, какие-то мерзкие, какие-то опасные. Какие-то, ну, в общем... Вот. Потом я начал там, увлекся, значит, ну как, стал на путь ислама и настолько погрузился в него, что мне сама мысль о физическом изображении моей же любимой богини Кали стала невыносима. Она мне уже стала видеться каким-то, ну, таким вот пережитком суеверий там и так далее, и так далее. Значит, когда он попал в, значит, в, соответственно, в христианство, он говорил, что я ни о чем не мог думать, кроме как о Боге, милосердном, значит, спасителе человечества, который, значит, всех прощает и так далее, и так далее. И я уже не мог думать ни о каких других религиях, точнее, ну, как бы, прям на физическом уровне он чувствовал отторжение. И вот теперь представьте, что если, да, и в каждой религии он доходил высшего состояния, и в каждой религии ему открывалось. Ему открывался, как вот утверждает, ему свет Аллаха, это, знаете, такое, как это такое, иносказательное изречение у мусульман, когда тебе действительно высшее что-то открывается, там запрещено изображать какие-либо образы, считается, что ни один человек на свете не может остаться в живых, который взглянул в лицо Аллаха. То есть, как ты можешь его увидеть? Увидел и все, привет. Вот, поэтому там такие, знаете, образы, свет Аллаха. То есть, считается, что вот последователи воспринимают его. Ну, достаточно абстрактное, согласитесь, такой образ. Значит, когда же он в христианстве был, Соответственно, ему он видел, он во плоти видел, значит, этого Иисуса Христа ему являлся. Знаете, это как в... Что там, сбой, да? Как бы он, ну, знаете, вот иногда время от времени, я помню, еще маленький был, еще эти все голоса говорили, там каким-то маленьким девочкам в Испании открылось видение Богородицы, значит, и потом вся деревня собралась, им тоже открылось, потом паломники им тоже открылось, а потом как-то это все тихо-тихо на нет сошло. И вот таких историй очень много, и с одной стороны думаешь, господи, что... Массовая галлюцинация, каких грибов они там, значит, пообъелись в Испании, да, всей деревне. Вот, да, а с другой стороны, а ведь за этим что-то, вероятно, есть, если человек искренне, подобно Рамакришне, исследует вопрос, а вдруг ему действительно что-то открылось выше. Вот, это я перечислил сейчас только европейские нам известные религии. Понятно, что в Индии 1 025 000 местных, начиная от Адвайта Веданты, там, заканчивая... какими-то, ну, может быть, даже совершенно примитивными культами, там еще много всего. И каждый раз Рамакришна приходил к одному, в своих высших состояниях, приходил к одному и тому же переживанию. И вот обратите внимание, чем ценен опыт Рамакришны. Это было не интеллектуальное знание. Потому что если сейчас взять любого умника, который там, ну, более или менее разбирается в философии, ну, он вам скажет, ну да, там, Высшее едино проявляется так, так, так и так. Ну, то есть, вот это такое, знаете, сухое умничание академическое. Рамакришна же не изучал религии по книгам. Он их не изучал из, как сказать, умствования. Он подобно тому, как в детстве шел в темную комнату посмотреть, кто же там сидит, вот точно так же с головой погружался в религии. Он шел в религию, он начинал выполнять все требования, он начинал вести честно образ жизни, который предписывает та же религия, и он очень быстро получал результат. И, кстати сказать, здесь косвенно другой вывод напрашивается, что каждый человек, который искренен, оказывается в религии, который действительно искренне соблюдает все предписания религии, по идее, должен очень быстро достигать в этой высшей цели. А если кто-то долго не достигает, вот можно косвенно судить о степени искренности тех или иных, значит, вот представителей религии. Вот. Да, так вот, чем ценен опыт Рамакришны? И вот такая очень красивая такой образ, который мы используем очень часто. Кстати, сейчас будет семинар по йоге-визуализации, я его очень люблю использовать. Будет выездной семинар достаточно серьезный, скоро здесь. Рамакришна сравнил высшее с гигантским океаном. А каждого человека, который искренне верит, с таким чудесным холодильником, который из этого океана замораживает форму такую, какую он хочет видеть. То есть, если тебе, ты христианин, ты замораживаешь форму Христа. Если ты мусульманин, ты, значит, соответственно, замораживаешь форму чего там, ну, согласно. Если ты там буддист, значит, это такая-то форма. Если ты там поклоняешься богине Кали, то это образ богини-матери. Да? Причем самое интересное, потом в дальнейшем очень, его также, его очень глубокие высказывания по классификации религии. И просто я даже не хочу эти делать классификации, потому что лучше, чем Рамакришна, с Вивекананда это все равно никто не сделает. Я могу лишь повторить, и то... отчасти, что фактически мы имеем, смотрите, какие религии. Есть религии личностные, где Бог личность, такая же, как и мы с вами. Ну, из европейских это христианство, понятно, но в Индии полным-полно таких религий. Опять же, те же наши любимые кришнаиты, там тоже Бог личность. То есть Бог, который с одной стороны сотворил все, в своей милости предстал как обычный человек. Кришна. Здесь у нас, понятно, Иисус Христос. Но есть также религии, где Бог сверхличность. То есть то, о чем мы, мы не можем понять. Ну, допустим, это из наших вот религий, да, иудаизм и ислам. Они делают упор. В христианстве там очень такая сбивающая многих с толку концепция Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Вот, по сути дела, в христианстве хотели сказать, вот, как говорится, в трех ипостасях может проявляться единое, но плохо там у них получилось. Дело дошло до того, что Исаак Ньютон, который физику когда-то открыл законы Ньютона, он под конец жизни, он был искренне верующим христианином, он начал сомневаться в христианстве, потому что он говорит, как же так, так один Бог или их трое? Ну, то есть есть свои, конечно, тоже нюансы восприятия. Понятно, что никакого противоречия нет. То есть, опять же, мы... Но, тем не менее, упор делается, скажем, на Бога сверхличности. В Индии также есть очень много религий, где Бог или Творец сверхличность. Наконец, следующий момент, где вот эта высшая сила может предстать не как личность, не как сверхличность, а как некий закон справедливости мировой. Ну, скажем, даосисты очень любят поразмышлять и порассуждать о космическом законе Дао. Или, допустим, буддисты. Буддисты, с формальной точки зрения, друзья, они не признают наличие никакого бога. Никаких абсолютов, никаких богов нет там у буддистов. Это если сейчас очень популярно стал буддизм, но мало кто вообще интересуется корнями этой системы. Там в лучшем случае вы найдете какую-то светящуюся пустоту. И Бог его знает, что под этим подразумевается, да, вот для неискушенного человека. А для человека, который, подобно Рамакришне, прошел этим путем, в том числе и буддизма, и дошел до высшего состояния, он там тоже, он просто понимал, что у, если угодно, Бога, Абсолюта, есть разные грани. И просто буддисты, это такая группа людей, которые вот из этого океана непостижимого заморозили форму в виде, как им предсталось там великой пустоты. Вот, и по этой причине... По этой причине получается, что ситуация такая, что как бы высшее в своей милости может проявляться так, как просит человек, но только при одном условии, что человек искренен. Если человек не искренен, не спасают никакие обряды, никакие, значит, там исторические факты, что ты в этой религии или в той, или еще раз родился, там женился, умер. Никого не интересует. То есть, да. Но самое парадоксальное, а что если есть люди, которые вообще не верят в Бога? Ни в какого. Ни в личностного, ни в невличностного, ни в пустоту, ни в Дао. Вообще ни во что. Ну, или можно еще долго там перечислять. Вот, да? Что ж тогда? Все великолепно. То есть абсолют предстает в той форме, в которой человек волей изъявляет, чтобы существовал мир. То есть, поэтому, знаете, что мы можем так косвенно сказать об абсолюте, о Господе Боге? Это гарант нашей свободы. Знаете, как президент гарант Конституции. Должен следить, чтобы она выполнялась. И разные президенты по-разному на это дело смотрят. Вот. Так вот, в этом отношении, как утверждает и Рамакришна в том числе, абсолют высшее, если угодно, высший творец, он как бы гарант свободы, что если ты даже атеист, никто тебе ничего навязывать не будет. Более того, если кто-то попытается тебе хоть любую религиозную доктрину навязать, он и пересечет границу твоей свободы, он будет объявлен захватчиком, и он будет уничтожаться. Подобно тому, как наша иммунная система уничтожает всех, кто вторгся. И сам абсолют, понимаете, даже сам абсолют нам дал такую свободу, поэтому... Иногда возникает вопрос, а когда же какая-нибудь одна мировая религия победит? возьмет и под себя всех подомнет. Очень хочется верить, что никогда. Понимаете, да? То есть, что насилие, что насилия не будет. И вот мы на предыдущих с вами лекциях говорили о том, что сложная система верований, в Индии, да, в которой очень тяжело разобраться, именно по этой причине, что в Индии высочайшие люди действительно дошли до этого высочайшего смысла, что если ты признаешь высшее в виде в той или иной форме религии, то ты также должен признавать право других видеть высшее, ну как бы в какой-то другой форме. И вот если это будет, тогда и ты будешь жив-здоров, и все остальные будут живы-здоровы. Но самое, что называется, друзья, обидное и самое или фантастическое, что это основная идея вед. Живи сам и давай жить другим. И знаете, как бы следующий вопрос возникает. Ну, а собственно говоря, да, то есть получается, что высшее, Бог, Абсолют, это по сути дела суть свободы. То есть иногда, знаете, вот если с этой позиции посмотреть на устройство нашего мира, то немножко бессмысленны становятся молитвы к Вседержителю. Потому что, да, ну там еще одно такое замечание, что каждый из нас здесь сделан по образу и подобию Абсолюта. Вот, то есть бесполезно просить высшие силы что-то сделать. Почему? Да потому что в вас самих ровно такие же силы, как и у Вседержителя. То есть надо пробудить свои силы и самому что-то сделать. Понимаете, да? То есть вот, и вот эта вот игра, разных представлений, свобод, концепций и так далее, все превратило Индию в то, что она есть. Ну, в лучшем смысле этого слова. Фактически, если вы пытаетесь разобраться в индийских религиях, а сейчас большое количество наших людей рвануло в Индию. Ну почему? Климат хороший, цены бросовые, да, на жилье. То, знаете, прежде чем первый раз ехать в Индию, очень бы хорошо получить прививку. Но прививку не от болезней, а прививку от того, знаете, мусора, который, ментального, который вы там можете подцепить. Потому что я встречал уже целое поколение, едут в Индию, попадают в какие-то там ашрамы, в какие-то секты, возвращаются сюда невменяемыми маньяками, отморозками. Причем искренними, друзья. Вот он попал там, вот у него там лорд Шива открылся, он здесь готов всех порезать на говорится, на ломтиками, потому что он считает, что только Шива, а все остальные это демоны. Кому-то Кришна открылся, он приезжает сюда и начинает ту же песню про Кришну. Кому-то даттатрейская космическая функция в Индии открылась в каком-то там ашраме, и он здесь всех начинает прессовать. Причем по полной программе, знаете, вот такого маньяка упертого. Ой, да, это у тебя плохо, это у тебя дурная карма, это ты заблуждаешься. И он в искренней уверенности, что он принес самое высочайшее учение из Индии, понимаете, да? Так вот, чтобы с вами такого временного помутнения мозгов не случилось от посещения Индии, очень бы хорошо изучить все, что связано с наследием Рамакришны и Вивекананды. Тогда вы начнете понимать Индию. Тогда Индия начнет вам раскрываться. Она вообще не... Она даже если вы прочтете всю Вивекананду и Рамакришну, не факт, что раскроется. Индия таинственная страна, по-настоящему таинственная. Не знаю, с какой стороны ждать от нее подвоха. Я знаю, что типичные случаи наших западных людей попал в Индию, жди расколбаса. Ну, я сейчас сленг немножко говорю, вот из этой самой, как его, когорты всех тех, кто там уже был. То есть там обостряются все противоречия вашей жизни настолько быстро и настолько сильно, что люди в Индии разводятся, женятся там, уходят с работы, меняют профессии, с ними какие-то метаморфозы происходят, прям вот, ну, прям Вот здесь он мог 20 лет со всем мириться, там оказался, все. Причем, друзья, надо сказать, что это очень неприятно, потому что чем более искренний ты человек, тем быстрее тебе откроется в Индии, а чем быстрее тебе откроется в Индии, тем быстрее твою грязь начнут оттуда выдирать, а вы можете оказаться не готовы. Я могу про себя лично сказать, расколбас страшнейший был. Страшнейший! Хотя при всех моих этих самых, называется, йоговских регалиях. Никого и ничего не спасает. Поэтому, ну, правда, бывает по-разному. Вот и вероятно карма. Вероятно карма, это сложный вопрос. Я про другое хочу сказать. О том, что, видите, на первый план, как ни странно, в исследовании высшего выходят такие простые человеческие факторы, как ваша искренность. То есть, имеете ли вы что-то там за душой, ну, как в плане того, что, как бы, или вы себе на уме. Сейчас же очень много развелось, в том числе и йогов. Он садится на коврик и сознанием дела такую чушь порит. Я слушаю, думаю, боже ж ты мой. Потом выясняется, что он прошел какой-то супертренинг в интернете, как стать специалистом за 3 дня. Ну, в общем, сейчас уже целая индустрия пошла, как себя выдать за большого специалиста, там, где ты ни уха, ни рыла не понимаешь. Причем даются достаточно хорошие стратегии, красивые стратегии, что «Да тебя никто не знает, напиши книгу». Будешь ссылаться на книгу. «А, значит, социальные сети, загадь все социальные сети собой». То есть, вот ты там в туалет сходил, в Инстаграм. Вот ты, значит, туда, в Твиттере, понимаете, да? С одной стороны, это очень мощнейший действительно фактор продвигать что-то действительно новое. В конце концов, когда-то такими же методами продвинули Вивекананду в Америке. Ведь это уже машина по, ну, такому пиару в Америке на тот момент, это был конец 19 века, она работала отлично, и он просто попал в нужное место и грамотно использовал это. Но сколько лже Вивекананд и так далее. Поэтому как относиться вот к этому пиару, самопиару? Ну, с юмором. С юмором. Если это действительно стоящее дело, надо пиарить. А если сомнительное, то вы должны понять, что, ну, как бы, все равно рано или... Вот, допустим, я читаю лекции. Вы думаете, что просто так я вот пришел, поумничал. Да я потом ночи не сплю, анализирую, а не сболтнул ли я чего-нибудь ненужного. Понимаю, потому что ради красного словца иной раз не пожалеешь и отца, а потом думаешь, ёлы-пал, так кто ж тебя за язык-то тянул? А с другой стороны, если будут лекции все выверенные, вы их слушать не будете, они будут, знаете, там, родился, женился, умер, понимаете, да. И вы вот этого живого не ухватите. Поэтому для понятия религии самое главное – это ваша искренность. Если она есть, вам откроется. Если нет, ничего не спасает. Ну или, не знаю, может и спасает, я не могу за все отвечать. Ну и, наконец, другой еще момент, тоже самый важный, который, собственно, из йоги, из вед нам дан для понимания религии, что, по сути дела, в чем суть любой религии? Любая религия, истинная, имею в виду, как и любая философская система, это жизнь. Это жизнь в 3 ипостасях. Смотрите, это жизнь как цель, жизнь как средство, жизнь, ну как начальный этап. Вот вы живые, да? Вы будете использовать жизнь, чтобы достичь высшего состояния жизни, состояния этого самадхи. И, по сути дела, если мы говорим о религиях, о абсолюте, о Боге, кто такой Бог, да, что такое религия, абсолют там, или еще такое, это жизнь. Она может по-разному проявляться. Сколько бывает форм жизни, мы не знаем, вселенная безграничная. У нас вот белковая форма жизни, где-то может быть какая-нибудь силиконовая. Если древние веды, или даже не веды, а эти уже более поздние не веды, как они называются, там Пураны и так далее почитать. Там вообще интересная концепция, что наше Солнце, это, собственно, оно живое. А все вот эти там протуберанцы, которые вертятся, это тела наших предков. Кстати, форма существования. У вас белковая форма, да, клетки, соединенные вместе. Или как этот самый сказал один очень дядечка хороший, Шноль, его фамилия Шноль, Симон Элевич, у него тоже очень рекомендую послушать его лекции в интернете, знаете, чем всякую лабуду там в социальных сетях читать. Вот, как он сказал, что, что такое человек? Это набор клеток, склеенных столярным клеем. А действительно, мы с этим самым белком склеены, и вот, вот получилось. А вот представьте себе, что форма жизни это в виде там, потоков там, электронов, нейтронов, по своим законам как-то это самое, все это существует. И представьте, что вы после смерти обрели такое тело в виде протуберанца. Оно более устойчиво, много больше чего дает. И вот, ну, это как бы научная фантастика, вы понимаете, да? То есть можно представлять все самые разные вещи, но все равно вы придете к концепции жизни. И как эта жизнь будет на каких-то там таинственных планетах проявляться? Да даже у нас на Земле мы что, все формы жизни, что мы знаем, нет? Вот, но и по сути дела, вот когда начинаешь копать искренне, открыто копать, не с желания пропиариться, не с желания денег заработать или там какую-то новую религию или секту сделать, а из истинного желания самопознания, вот это основа йоги, что такое йога? Самопознание. Вот тогда рано или поздно приходит концепция жизни, что я живой, кругом все живые, и когда жизнь взаимодействует с жизнью, то есть жизнь становится и средством, и целью, и конечным, так сказать, достижением. И звучит это абстрактно, звучит это сухо, но если вы будете долго медитировать, вы поймете, что больше ничего сказать-то и нельзя. Вот. И по этой же причине... И вот эта проблема всех религий, что никто Бога-то описать не может. Как правило, описывают какие-то факторы, вот якобы там проявился Бог. Кстати, в этом отношении очень интересная Библия, еще да, Ветхозаветная Библия, где там один из пророков подрался с Богом. 5 баллов, на самом деле. Мы многого не знаем. Вот, да, так, о чем? Да, так вот, смотрите, какая здесь следующий момент. И потом, когда уже ученики Рамакришны и Вивекананда все говорили, что надо оформить вот эти взгляды, ну, которые вот отчасти я вам сейчас передал, на, в виде отдельной религии. Что, давайте придумаем вот такую универсальную религию. Где все, на что опять же Рамакришна и Вивекананда за голову хватались и говорили, что вы, боже упаси, знаете, в мире много религий достаточно, а в Индии более чем достаточно религий, хватит религий. Вот это, кстати, я постоянно тоже призываю всех последователей йоги, которые изучают йогу в Индии, а потом сюда приезжают и пытаются здесь сделать маленькую Индию, маленький какой-нибудь там, секточку какую-нибудь такую, чтобы там все было по-индусски. Не надо этого, друзья, не надо, поезд ушел, не надо, этого достаточно. Вот. А высшее, оно неуловимо. Сколько у меня времени есть? Эх, а я на самом интересном месте вам хотел про фальшивомонетчиков рассказать, про связь между фальшивомонетчиками. Заинтригую. Затравка, да. Так, чудесненько. Вопросы собираем. Давайте еще раз. Значит, меня зовут Вадим Open Yoga. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Информация на сайте openyoga.ru. Бесплатный интернет-йога-курс openyogaclass.com. Кстати сказать, там есть кое-какие лекции в продолжение этой темы. Поэтому те, кто еще не начал проходить, проходим курсы. И давайте мы медитации. Прошу. Ура! Я сюда шел и думал, вот у меня есть процент, не, я хочу, чтобы это вошло. Процент людей, я просто недавно тут с такой ситуацией столкнулся, которые меня сперва хвалили, потом во мне разочаровались и стали меня сейчас ругать и грязью обливать. Вот, и знаете, я так подумал, блин, а как вот приятно, ты уходишь с лекции, все хлопают, благодарят, да, и ты привыкаешь к этому, а потом, когда тебя ругают, так плохо. Я вот решил на этой лекции вас всех попросить сделать обратное. Поругайте, посвистите и сказать, намыло, не хотим, давайте.